Мы начинаем урок шестой темы Маты Вело Маты, части пятой Тес. Страница Реш Сади Зайн, 297-я, текст Эцхаим, от 9-й Тет. Вейней. Ата гануква нихлелет бидехура. Килигьот шагануква ги ор шель хохма. Каналь. Вазахар гу ор шель акетер шаниш арбекли. Имкен азахар гу Шамикабеля та мина шореш шило. Шигу шореш агетер. Точка. От тет девятый. Вигиней. И вот. А та гануква не хлелет бадахура. Теперь нуква включена в мужское. То есть женская включена в мужской. Кирихьот шанука и ор шель хохма. Ибо так как женское это женское решимо, это свет хохма, как сказано выше, вазахар, а мужское, гу ор шель кетер, это свет кетера, который остался в кли. Имкен, если так, то это мужское, которое теперь получает от его корня, который корень кетер. То есть мужское решимо, мужское и женское решимо вышли, стали под светом кетера, который вышел и стоит под Малхут Дерош. Так вот, мужское имеет свет кетера, то есть решимо от кетера. Выше, чем решимо от женской составляющей у нее хохма. И теперь он получает от высшего, от корня кетера, то есть от кетера десяти сферот дерош. Точка. Везе нимшахло аль-едей. Следующая страница. Реш Цади хет. Шемиздакех отога кетер шенишар лемала басофа шурашим валидей гаярага ильона шельшореша кетер гу миздакех мы од ואז מאיר אור רב בזה הזכר של הכתר. סיבישה סטרניצה, רש צדיתת. ואז נכללת הנקיבה בזכר ומקבלת הערה ממנו עד שנמצאים אתה גימל בחינות אלו שווים בערתם. והם Захар унекива шелькли гакетер, вото гакетер шалейхем, вахар шехем шавим, и каблу гаор шалахем митсад шореш кетер эльон. Мы возвращаемся на нашу исходную страницу. осветочки. Везеним шахло, и вот он притягивается к нему, свет притягивается к нему, али едей посредством того, что ше, следующая страница, реш цади хет, ше миздахехо того кетер, что тот кетер, который остался вверху, в конце корней, что он утоншился. Вальдега райльона, и благодаря высшему свечению шельшораша кетер, корня кетера, гумиздакех меот, он весьма сильно утоншился. А змеир о рав, и тогда светит великий свет этому этому мужскому, этой мужской составляющей кетера. Вазнихлела это Никейваба Захар. Следующая страница Реш Цадитет. И тогда включается женское в мужское. Умекабелет Харами Мену и получает от него свечение. Адшеним Цаим. Так что получается теперь, что есть гимель пхенот эйлу, что эти три аспекта, они равны в их свечении, что эти три аспекта, он их перечисляет, эти три аспекта, это мужское и женское кли кетера, и тот кетер, который над ними. Вахашем шавим, а так как они одинаковые, то есть на одинаковой ступени, и каблу оршалахем, то они получат свой свет от, со стороны, дословно, со стороны от корня высшего кетера. Точка. Последнее слово не случайно, последнее понятие лишь. Корень высшего кетера. Мы возвращаемся на нашу исходную страницу. Реш Цади Зайн. Ор Пними. Правая колонка, ссылка буквы. Шагануква и оршель хохма. Двоеточие. Ссылка буквы тет, ссылка буквы от тет, девятый, и фрагмент, который он нам поясняет. Шагануква и оршель хохма. Что нуква, она свет хохма. Конечно, это решимо. Кломар Шиги пхината решимо, шигиш ир ор комат хохма, ахари сталькута канар. Конечно, он нам очень просто это объясняет. Конечно, мы знаем, что это решимо, но он все равно еще нам это поясняет. То есть Ари говорит, что это свет нуква, это свет хохма, а он нам поясняет здесь, то есть, что она аспект решимо, его решимо, точнее, она аспект его решимо, решимо света хохма. Шигиш ир ор комат хохма, который оставил свет уровня хохмы после своего исторжения, как сказано выше. Следующий фрагмент. Вазахар гу оршель кетер шинишар бекли. А мужское – это свет кетера, который остался в кли. Здесь тоже, чтобы не было недоразумений, мы знаем, что свет Кетера вышел из тела и стал под Малхут Дерош и так далее. Так он поясняет нам здесь также. Кломар, Бхината Ришимо Шеишир Гаор Шель Комат Кетер Ахар Гисталькуто Каналь Шегу Нишар Бекли Декомат Кетер Вата Гу Алла Лемациль Алидея Масахша Низдакех Каналь. Кломар, то есть Бхинат Аришимо, то есть аспект его Ришимо. Шегишир, которая оставил Гаор Шелькомат Кетер, свет уровня Кетер, а Харисталькуто после его исторжения Каналь, как сказано выше. Шегуниш Ар, что он оставил бы кли декомат кетер, в кли уровня кетер, который он оставил в кли уровня кетер. Вата, а теперь уалалы маци, он поднялся к источнику, он поднялся к создателю. Алидея масах, посредством масака, масаха, который утоншился, как сказано выше. Видишь, еще какое у нас подтверждение, что он поднялся выше к источнику, каким образом, к создателю? Он утоншил свой масах, утоншился, исторг свой свет и поднялся к источнику, к Творцу. Совершенно то же самое и мы делаем в нашей духовной работе. А потом уже получая уже от Творца, от Создателя в нашем состоянии, когда наш масах, наш ют утоншился, и мы пришли в соответствие с ним, с Создателем, получив там соответствующие свечения, мы приносим его вниз в наш мир, в наше состояние этого момента сейчас и здесь. Шамиздакех отога кетер шанишар лемала басова шорашим лейдоч. Фрагмент его, который он выбрал. Шамиздакех, что тот кетер, который остался вверху, в конце корней, он утоншился, двоеточие. Иней гараф машмияну кан. Седер шалем шель зивуг вылидат парцуф тахтон алидей айльон. Вегиней гиней гараф машмиянукан. И вот раф, то есть ари, сообщает нам здесь седер шалем, полную порядок шель зивуга, зивуга вылидат парцов тахтон и рождение, возникновение нижнего парцуфа посредством верхнего. Точка. Велахен срихим гадварим эйлу лагавана медуекет беот. А поэтому велахен срихим гадварим эйлу, эти слова необходимо требует понимания с предельной точностью. Если он уже это говорит, значит, надо абсолютно прислушиваться к его словам, когда он так... видишь, как он сам нам дает кавану. Он сам нам дает направление, указание, чтобы мы здесь проявили особенную кавану, особенная кавана в смысле полнейшей концентрации. Точка. Вигиней катава. Шаэйлу аришимот шаалу митох агисталькут. Дейт паштут алеф. Шагэм ришимо деор аниш арбекли декетер. Уришимо миорш аниш арбекли дехохма. Алу лета хада малхут шэль рош. Эль хамаком. Шагая шам квалут гаор декомат кет. Кетер шейт паштут алеф. Ахар исталько то мишам. Точка. Вегиней. И вот. Катав, он писал, Ари. Шейла решимот, что эти решимот. Шалу, которые поднялись, метуха истолькут из... Исталькут из исторжения первого распространения. Шагам решимо, что они решимо. Деор, они же арбекли декетер, света, который остался в кли кетер. Урешимо и решимо миор и решимо света, они же арбекли дехохма, которая осталась. Которая осталась в кли хохма. Алу, они поднялись летахат мамалхут шелерош. Под, на место, то есть под малхут головы. Элямаком, на место, к месту, лучше сказать. Шагая шам клалут, где был, было включение аор де комата кетер, света уровня кетер, первого распространения, ахарис только то, шам, после его исторжения туда. Точка. Выним немца. Шиеш лану кан бамалхут шель рош. Гимель миней орот шель гагуф де парцуф га решон де ак. Шияц у мишам ахар исталькут, а исталькут у бауле гарош де парцуф гагу. Точка. Немца получается, что есть ланукан, что есть у нас здесь ба малхут шель рож в малхут головы, гимель меней урод, три сорта светов тела первого парцуфа Адама Кадмона. Шиецу, которые вышли оттуда, да, исторглись оттуда, ахар исталькут, ахара исталькут, после исторжения, убау, и они пришли, легарош де парцуфаху, к голове того парцуфа. Точка. Шехем. Клалут, двоеточие. Клалут, комат, кетер, шелягуф. Варишимо, шото, комата, кетер, гиш, ир, баклиде, кетер, шелягуф. Запятую здесь надо убрать. Ахар, исталькуту. Вахар кахала гам гу лерош. Алидей иткалуто бамасах де малхут де гуф шала. Варишимо гагу никра захар де кли де кетер. Точка. То есть он говорил нам этих три сорта света. И он говорит, шаем, что они, двоеточие. Клалут комат кетер шелягуф. включение уровня кетера тела, варишимо и решимо шото комата кетер, которое тот уровень кетера оставил в кли кетера тела, ахары и сталькуто после его исторжения. Ше ахарках, что после того, что после этого Алла гам гула рош, поднялся и он к голове. Оно, лучше сказать, потому что это решимо. Алидей гидкалуто посредством его включения в масах малхут тела, который поднялся. Варишимо гагу никра, и это решимо называется захар декли декетер. Мужское кли кетер. Точка. Уцрихим лагавин, ше решимо газегу анаф шель клалут комата кетер анискар. Уваймет гу од йотер мифхинат анаф шегарей гу хелек мяцмуто мамаш. Вехоля гефреш бейнейгем гу, ки клалу та ор де комат кетер, не сталек легамре минагуф. Текев ахар шонизда кек левая колонка, а масах мина виюды пхина далет. Варшимо гу ото гахелек шегиния хахарав шам бакли шило. Вегин харо эш, эмат смут, ахат, точка. Хорошо, сейчас он нам пояснил, что было, казалось, что что-то непонятное было. Не то, что непонятное, и было ясно, но он использовал, смотри, пожалуйста, в правой колонке, там, где мы начали шехем, что они, вот, три. Одиннадцатое снизу, если подняться, там, после точки, он начал перечислять там эти сорта цветов. И первый он назвал «клалут комат кетер шелегуф». То есть, общность, я сказал, включение, общность уровня кетера тела. Он так назвал это. В то время это, мы знаем, видишь, все время надо быть очень гибким при изучении духовного. Потому что это... Не что иное, что он говорит нам, это тот кетер, свет кетера, который уже больше не вернулся при исторжении первого распространения, из первого парцуфа кумат уровня Гальгальта. Да, который, тот свет кетера, который стал под Малхудерош. А он его назвал его. Так он его назвал. Общий, то есть уровень кетера, то есть свет, который определяет этот уровень. Тогда нам будет понятно. И его решимо. А решимо это мужская составляющая в кли кетера. Вот это, что он нам рассказал. И вот сейчас он это поясняет. Поэтому всегда терпение надо иметь. Если что-то непонятно, зафиксировал это и пошел дальше. Вот он здесь хорошо нам объясняет. После точки внизу, шестая строчка после точки, с правой колонки. У Цирхим Лагавин, и необходимо понять, что решимо газе, что вот это решимо. Да, решимо, мужское решимо, вот вклик это. То это решимо гу анавшель клалут, оно ветвь общности уровня кетера, как упомянуто, то есть того света кетера, да, который вышел. Уваймет, а, собственно говоря, гу от йотер мифхинатанав. Он еще и больше, чем просто аспект ветви. Шарей гу хелек мяцмуто мамаш, ведь он часть от цельности, от сути его, от сути этого света кетера на самом деле. Вехоля гефреш бейнеем, а все различие между ними состоит в том, ки клалута ор декумада кетер, что общность света уровня кетера, или свет кетера, как мы обычно просто сказали бы, не стала эклегамры минагув, полностью исторглась из тела. Деков сразу же, ахарши не знакек, сразу же, как после того, как массах утоньшился, левая колонка мина авиюды пхина далит. От авиюта стадии, четвертой стадии. Ну, это свет кетера, о котором говорил, который называет здесь клалут, общность, можно сказать, света, уровня кетера. Что, то же самое. Аришимо, то есть это аришимо, он говорит, различие между ними проводит. Аришимо это та часть, что осталось после него там, в его кли, в кли света кетер. Вейнхаро э, и вот ты видишь. Шеем ацмутахат, что они одна суть, одна суть, можно сказать. Ацмут, видишь? Точка. Вы оды. Ешкан решимо бет. Дайну. А ор жениях, а ор декомата хохма. Шель гагуф де ак. То хаклишило. Ахар исталькуто мигуф агу. Вы аникрета ники ваша лакета. Шигам ги альта мига клиды гувшила эль гарош. Аридей из иткалута бамасах шениздаке канал. Вы у нас сейчас два сорта света, которые он говорил, три, да? Три. Он рассказал нам три сорта света, он говорит. Один это тот свет кетер, который поднялся и уже больше не возвратится. Затем решимо, мужской решимо кли кетера. И сейчас он идет дальше, третий свет. Конечно, это женская составляющая решимо кли кетера. Потрясающе, как он, что он говорит нам, вот эти два решимо кли кетера. Да? Два решимо мужское и женское. Да? Иешуа тоже имел два имени. То есть назвали его, и он сам назвал себя. Назвал одно имя было сын человеческий, а другое сын Бога, сын Творца. Да? И понятно, что сын человеческий это сын, это соотносится с этим здесь, что мы здесь учим. Просто здесь это еще только в зародыше мы видим эти два решимо в кли кетера. Это женская составляющая. То есть то, что проводит, то, что делает парцуфим, рождает и так далее. Это есть это то, что у Иешуа это сын человеческий. А мужская составляющая, то есть этого решимо, как здесь, что мы учим здесь, решимо, мужское решимо, кли кетера. Это сын Бога. Да? Это сам должен. Я кое-что просто показываю время от времени, параллель между тем, что мы учим, и спасением. Явлением спасения. А в основном это твоя работа, чтобы самому проводить эту параллель и видеть здесь истоки спасения. Вы оды. Ешь кадри шимо бет и еще, кроме того, лучше сказать, еще, дословно, здесь есть второе решимо. Гайну, то есть аор, шейни, аор, то есть свет, который оставил свет уровня хохма, тело Адама Кадмона, то хаклишило в его кли, я в кли хохма, ахар истолькуто, после его исторжения из того тела. Понятно? Он в кли хохма исторгся, но это все решево поднялось куда при исторжении? В самое последнее, последний пункт, последняя станция в теле. Где это? Это кетер, конечно. Поэтому оно туда и поднялось. Поэтому там есть только вот эти два решимо. Конечно, все решимот есть, но они не принимаются во внимание. Конечно, ты спросишь, а почему, а где остальные, а где решимо от остальных стадий, остальных сферот тела? Конечно, они все есть, но они не принимаются внимание. Принимаются внимание только последние две. Кетер, кет от кетера и от хохмы. От кетера половинчатое решимо, а от хохмы цельное решимо. Остальные, конечно же, присутствуют, но они как бы как слабый свет, или как Иуда Ашла говорил, что как свеча, которая, ну, в огне костра она расходится и как бы себя уничтожает, как бы себя, как бы сливается в больший огонь. То есть они просто не упоминаются. В Каббале вообще уровень всегда указывается по самому высшему свету. А здесь у нас два решимот. Так он говорит. Веги аникрет некива, аникива шелекетри. И вот она называется женская кетера. Шегам и альтами гаклидегу вшелайля рож. Что и она поднялась из кли тела, из кли ее тела к голове. Алидей Иткалута посредством ее включения бамасах шиниздакет, в масах, который утоншился, как сказано выше. Понятно? Эти все решимот, эти два решимот, высшие решимот, когда они поднялись до Малхудеро, что все, там нет авиюта, понимаешь? И они все уже включились туда в зивук, и их уже нет различия между ними. Уцрихим лаен шам ата гейтев. Ки коля дварим мишам, церхим ле гетик, по лулей хастей аль арихут. Он говорит, и он дает нам, в скобках, дает нам источник. Укваргей рахну, байнянзе, он говорит, и мы уже, я возвращаюсь на одну строчку выше, и мы уже расширенно об этом, этот аспект рассматривали в части четвертой, он говорит, баорпними, ворпними, перегдалет, четвертый перег, сейф, нун, параграф 50. И он говорит, и необходимо очень внимательно там читать, хорошо, тщательно там читать, прочитать то, что там написано. Ибо все слова, которые там, собственно говоря, необходимо было бы их здесь дублировать еще раз, чтобы... чтобы не дублировать их, он, да, чтобы не дублировать их, чтобы не повторяться еще раз здесь в распространенном объяснении. Валькен они мекацер по мед. То есть понятно, что он говорит. Он говорит, ссылает нас туда, почитай там, чтобы не надо было здесь. Очень дать расширенное объяснение опять. А поэтому, он говорит, Валькен, поэтому анимекацер помню, вот я здесь очень сокращенно даю. Я здесь очень сокращенно передаю это. Везахор гейтев. Эйлу гимель хашимот шель гимель аурот. Шехем, двоеточие. Захар де кетер. В Никейва де кетер. В Ор а кетер. О, очень-очень хорошо. Видишь, всегда иметь терпение с ним. Если что-то не понял, неважно. Видишь, в одном месте он называл свет кетера одним образом. Сейчас он немножко, сейчас он возвращается к обычному название его «Свет Кетер». И это, надо следить за этим очень внимательно. Не сразу же отчаиваться, а что это такое, а почему это такое, а связывать, то есть учиться связывать и свое изучение с понятия и так далее, связывать между собой. Везахор гейтев и запомни хорошо. Эйлу гимера шимот. Эти три имени, названия, имени дословно. Шель гимера урод трех цветов. Вот этих, что он нам говорил сейчас. Шаем, что они, он повторяет нам. Вкратце. Двоеточие. Захар де кетер. Мужское кетера. Венекива де кетер. И женское кетера. Уже два. И в Ора Кетер, и Свет Кетера, пожалуйста, все три у нас есть. Очень-очень важно, потому что это начало пятой части. Здесь очень важно все это следить, прослеживать это и уложить себе это внутри себя. Точка. Альпи бьюрам аналь. Здесь я вижу, что точку надо убрать здесь. В третьей, да, в этой абзаце, в третьей строчке надо убрать точку. Альпи бьюрам аналь. Ки иевшар леварам бахольпа. То есть он сказал нам эти три света, он их перечислил, и говорит, надо запомнить, запомни их тщательно, Альпибиурам. Видишь, точка стояла, поэтому я остановился. А оказывается, без точки надо идти дальше. Запомни их в соответствии с их объяснением, значением, как сказано выше. Киев Шарван, ибо невозможно каждый раз их пояснять. Понятно, чтобы не повторяться каждый раз. И все равно у него удивительный дар, который ему дан сверху, что тем не менее он всегда немножечко повторяет для нас, чтобы, зная, что природа человека такова, что он ленится где-то искать что-то, находить. И тогда он дает здесь вкратце, приводит то, что там, где, то, что он цитирует, то, что он ссылается на что, что там дается в расширенном пояснении. Точка. Гам тискор шеколь гимель урот эйлу гэм анфея малхуды рош киги гоцея отам лэгагуф бакох шинуя цура вавиюта гуф шанитна элейгэм аникра авиют шамимала лэмата вэта Шехазру вениздакаку меавиют азот, арей хазру шув элега венихалуба квадхила. Здесь тоже он поразительную связь нам дает, возможность, а самой, подчеркивая, как бы объясняя нам саму способность подняться к Малхут Дерош. Каким образом они имеют эту возможность, эту способность это сделать и потом вернуться еще обратно в Келим? Это очень-очень важно, что мы говорим здесь. Гамти скор также запомни Шеколь гимель урот эйло, что все эти три света, эм анфея малхут дерош, они ветви малхут головы. Киги гоцио там лагуф, ибо она вывела их к телу. Да, мы же говорили, когда зивук происходит на малхут дерош, что как она делает? Она, мы же говорили об этом, она свет притянула, сверху вниз притягивает. К себе и в себя. Так? Малхут берет этот свет, проводит. И поэтому она же их вывела, эти света, все три. Бакоах шинуя цура. В силу различия свойств и авиюта тела, шанитна элэгем, которые она им дала, что это называется авиют, шамимала лэмата авиют, сверху вниз. Вата шахазру, а теперь, что они вернулись, и теперь, что они утоньшились от этого авиюта. Арейхазрушу валега. Они вернулись опять к ней. Венихлалу баа квадхила. И включились в нее, как и в начале. Это очень-очень важное замечание, которое он сделал. Они вышли из нее, из этой малхут. Я из-за различия авиюта, у них проявился авиют различного уровня, а теперь, когда они утоньшились, не в них, как сказать, не стало авиюта, они присоединились опять к ней. к источнику, то есть откуда вышли. Шеземихоне, шагимелород алу, лебаком амалху дерош, шеземихоне, что это называется, шагимелород, что три света поднялись на место Малхут головы. Понятно? В духовном что такое поднятие? Еще раз, очень-очень важно духовное мышление, духовное восприятие. Что никакого подъема в понимании нашем материальном понимании не происходит. Есть подъем, есть соответствие свойств, есть называется подъем. Понятно? А нет другого подъема. Еще раз, да, кто там все эти рассказы про, что душа выходит из тела и поднимается высоко, куда-то в небеса, это все это глупые разговоры, глупые сказки, потому что никакого нет подъема и другого, чем соответствие по свойствам, а как результат соответствия по свойствам. Или утоньшение авиюта. Утоньшением авиюта поднимаются. Утоньшением авиюта, утоньшением масаха поднимаются. Все, больше ничего нет. Человек в нашем мире, ему не надо никуда уходить из этого мира, чтобы постичь самые глубинные, чтобы иметь, чтобы, скажем, иметь возможность, потенциальную возможность, проникнуть в самые сокровенные уголки Вселенной, духовного пространства. Понятно? Только, видишь, как он учит нас, утоньшением авиюта. Эйла, после точки, шеседер амидатам шам нифхан, шеколь анав, запятую убираем, омеда тахата шорыш акаров, акаров шел. И вот что, все-таки остается некоторая иерархия. Смотри. Это очень важный общий принцип. Эла шеседера медатам шам. Но что порядок их стояния там, их размещение, ну, дословно, их стояние там, считается, и вот идет принцип, Шеколя нав омед, что каждая ветвь стоит под корнем, который наиболее близок ей. Я задумался, потому что анав ветвь по-русски будет женского рода, а на иврите это будет мужского рода. Поэтому это надо перевести как мужского рода. Но я перевел женского, чтобы не было замешательства. Понятно? Поэтому без языка абсолютно невозможно ничего понять. Двоеточие. То есть есть иерархия, видишь, он стоит ближе к своему корню. Что это значит? Двоеточие. Ки ора кетер шигу Клалута ор, шалава нисталек, мин агуф. У акаров бьетер лагамалхут, вахарав, омед газахар декетер, льету анавшель ор гакетер, шугуаришимо, шоракетер гишир беклишило каналь. Вот смотри, какое, что нам говорит нам. Это, что вот эта вот иерархия, смотри, духовном есть духовная иерархия в смысле, кто более тонок, более выше. Видишь, то даже и выйдя из тела, он сохраняет эту свою возвышенность над тем, кто той, над тем аспектом, который был в теле ниже. Смотри. Ки ора кетер, ибо свет кетер, шигу клалу того, что это общность света, самый высший свет, который был в парцуфе. Шала, который поднялся, вынестал лек медагув и исторгся из тела. У акаров бьет терла, малхут. Он наиболее близок, к малхут. Вахарав омет, а за ним омет, а за харда кетер стоит мужское жен, мужское кетер, то есть мужской то решимо, которое поднялось, мужское кетера, кли кетера, который туда поднялся. Легето, почему? Так как оно, это мужское кетера, оно ветвь света кетер. Шего решимо, что это мужское, это его решимо. Это решимо его, который Шеора кетер, гишир, который свет кетер, оставил в его, в своем кли, то есть в кли кетера, каналь, как сказано выше, точка. Вахара, вом это не кивады кетер, лихета мифхинат авиюды пхина гимель, шеги анав, мизахар де кетер, шегу мифхина далек. Вахара, а за ним, я уже за решимо, за мужской кетера, за ним стоит неканекейвады кетер, женская кетера. Легетами пхината вьюды пхина гимель, ибо, так как она из аспекта авиюта третьей стадии, Шиги анав, что она ветвь мужского кетера, который четвертой стадии, как сказано выше. В этой да. Шалиот захарвана кива де кетер. Элярош, гарму шам бет зивугим балетам зот. Двоеточие. В этой да, и знай. Шалиот захарваны кейвады кетер, что подъемы мужского и женского кетера к голове, гарму шам они вызвали там бет зивугим. Два зивуга балетам зод в их подъеме, двоеточие. Ямасах ва малхут шельрош. Альта текев, следующая страница, реш цади хет, правая колонка оркними, лаисот дерош, шепирушо. Шамалхут азва эт абхина далет шиба. Викиблага виют дебхина гимель шель рош. Точка. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Левая колонка. Орпними. Последний абзац. В этой да. И знай. А нет, уже мы говорили. Последняя строчка. Ки гамасах, ибо масах и малхут головы. Медленно, не торопись. Спокойно и медленно, и в ритме вечности. И тогда все поет. Ки гамасах ва малхут шалярош, ибо масах и малхут головы. Альта поднялась, текев сразу же. Следующая страница, правая колонка. Лаисот и рош, в есот головы. Шапирошо, что это означает? Шамалхут азвает пхинадалет, что Малхут оставила свою четвертую стадию и получила авиют третьей стадии головы. Понятно. Точка. Витам алията азот ги. Кигисталькут гаурот дейт паштут алев шелягуф гарам легевсик гашпаа шелямалхут дерош. Кейла од леми легашпия. Умитох шиколиньян шелю амалхут дерош. Рак лашпа а умедет. Ки эйнары уя лекабла мета цимцум вейлех. Эйла алитея зивук де акаа анохекба. И мала орхозер шариде ше аридея орхозер хазе ше гимала им уж паат омам шехет это ора ильон летохагов. Точка. И сейчас он раскрывает нам великое-великое свойство и предназначение Малхут головы. И вот смотри, что он нам сейчас здесь говорит. То есть не Малхут, он говорит здесь о Малхут головы. Имей в виду, что вот это она, какая ее роль, какая ее задача. Малхут головы. Не спутай Малхут, оканчивающая парцов, а Малхут головы. И вот здесь он раскрывает нам великое ее... великую роль, которая ей дана. В этом альята зот и причина этого ее этого подъема в том, что ки гисталькут аорот в том, что исторжение светов из первого распространения тела Карам вызвало прекращение отдачи Малхут головы. То есть Малхут головы отдает свет, да, от зивуга, который в голове, она дает, отдает изобилие. Так вот, вот это вызвало прекращение отдачи изобилия Малхут дерош. Ки эйла одлы милы ашпия, ибо теперь у нее некому, нет кому дать. Умитох шиколиньян шель Малхут дерош, а так как весь вопрос, весь аспект Малхут головы, слушай, слушай, что говорит, весь аспект Малхут головы состоит и только в том, что она стоит там, она стоит ради, чтобы дать кейнару ялык, ибо она непригодна к получению со времени цимцума и далее. Потрясающе. То есть она сама не может получить, потому что она зацимцумирована с цимцума, первого цимцума и далее. Но она только стоит, чтобы дать, а сама она не получает, а дает. Эла алидея зивук дака. Но что посредством ударного зивуга, который имеет место в ней, и мала, она поднимает орхозер, обратный свет. Шаридей орхозеразе, что благодаря этому обратному свету, который она поднимает, шагимала, и мушпаат она дает. Умам шехет это ора эльон и притягивает высший свет к телу. Точка. Вот это важнейшее раскрытие сейчас, что мы сейчас одно за другим, какие, сколько раскрытий он нам дает здесь. И вот это тоже великое раскрытие, что он нам здесь рассказывает про эту Малхут Дерош. Вегиней баэт аисталькут аурод дегуф. Эйна ихула ле ашпия ле гуф. Рак га ашпаа мецумцемет. Амаспик рак декиюм акелим дегуф шло идбатлу легамры. Иней баэт, и вот, а вот во время, и вот во время исторжения святов из тела, эйна ихула ле ашпия ле гуф, смотри, не может она дать телу. Она может, кроме как ограниченное, ограниченное изобилие, которое достаточное только для существования минимального жизненного, как сказать, удержание килим тела, чтобы они совсем не аннулировали.